Марадмин, — обратился к Басту Сидиус, когда они оказались в кабинете Ситха, — после перерыва заявите, что можете снять пару эскадр с эклической границы Карелианского сектора, раз Ут соблюдает нейтралитет. Их и отправьте к Джабиму. Хорошо, ваше превосходительство, — кивнул офицер. Что-то еще? Да, — задумался Сидиус, — необходимо, чтобы в составе этих эскадр не было джедаев и матукой. На всякий случай. Вы меня поняли? Конечно, владыка, — усмехнулся начальник генерального штаба. Этот вопрос будет решен. С некоторых пор Баст входил в числе тех, кого посвятили в ряд вопросов, благодаря чему он и получил новое звание и некоторое доверие Ситха. Теперь идите, — улыбнулся офицеру Палпатин. Оставалось решить вопрос с уже сформированной для удара по силам Скайуокера эскадрой. В руководстве Кайнес не поймут, если Джабим будет сдан без боя, а приготовленную для удара по УНИК-7 группировку попросту отзовут. Начнем с самого простого, — вздохнул Винду. Проект убежища. Луминара, женщина, бросив мрачный взгляд на гранд-магистра, покачала головой, но начала доклад. Строительство объекта завершено в полном объеме. На текущем этапе идут пусконаладочные работы по системам ДРО, ПКО и ПВО. Пока планетарный оборонительный комплекс работоспособен на 30%. Флот обороны, — поинтересовался гранд-магистр. Я не военная и мне тяжело судить. Могу только озвучить то, что мне поведали специалисты, — развела руками Ундули. Думаю, на текущий момент этого будет достаточно. Вздохнув, женщина посмотрела на дисплей датапада. Сейчас готовится к расконсервации и постановке на боевое дежурство 405 корветов типа «Защитник», 110 корветов типа «ЦР-12 Транта», 22 фрегата типа «Лезвие топора», 27 фрегатов типа «Преторианец», 103 фрегата типа «Улан», 96 канонерских модификаций фрегата типа «Карака», 30 крейсеров типа «Доблесть». Правда, — покачала головой Луминара, — на верфях мне сказали, что основная часть всего этого — музейный хлам, и даже после модернизации особой военной ценности корабли не представляют. Не спорю, — кивнул Винду, — но старые корабли не будут участвовать в эвакуации. Но зачем? — удивилась Ундули. Какой тогда смысл? Махнув рукой, Карун повернулся к Рамкоте, недавно вернувшегося в храм Смальгита, где ему удалось таки подавить сопротивление сепаратистов, начиная постепенный вывоз юнлингов группами по 10-15 разумных, сопровождающими ставь оперативников из силовых подразделений кода и младших джедаев, прошедших новую учебную программу. «Я могу подключить к делу антарских рейнджеров?» — задумчиво спросил Кота. «Они были бы уместны». «Не стоит», — покачал головой Мейс. «Сейчас важнее соблюсти секретность». «Секретность?» — удивилась Луминара. «При таком массовом заказе на модернизацию кораблей?» «Да, они же еще на верфях, как вы». Мужчины спокойно смотрели на замершую женщину, которая опустила на колени руку с датападом и тихо произнесла: «Группами по 10-15 юнлингов, плюс сопровождение, это не больше 20 разумных. Их легко спрятать, если просто переодеть, не так ли? Они будут эвакуированы сторонними транспортами, а потом...» «Вы не собираетесь вывозить их с помощью этого?» — подняла перед собой датапа Тундули. «Вы этим отвлекаете кого-то. В ордене есть те, кто служит нашим врагам», — пожал плечами Мейс. «Они наверняка нанесут удар, если мы объявим эвакуацию и начнем погрузку на большие корабли. Потому в течение месяца храм окажется пуст. Здесь останутся только добровольцы из числа стражей и бойцов силовых групп кода. Возможно, кто-то из рыцарей или младших джедаев. И мы, магистры». «Почему?» — спросила Луминара, переводя взгляд с Мейса на Рама и обратно. «Потому, что мы должны принять удар на себя. А кто будет руководить орденом, когда мы погибнем?» «Не если, а когда», — мысленно скривился Кота. «Впрочем, логично. Заслон должен позволить основным силам уйти, сдерживая врага в удобном месте. А мы и есть этот заслон». Глава 63. Кровавые топи. Примечание к части. Бичина. С1 Лвер 1707. Лексас. Стоя на мостике, я смотрел на то, как к императору подлетают истребители Арт-170, ведомые Трис, Аланом, Элис и Лилаш, а также двойки прикрытия, отправленные с ними. Падаваны и ведьма еще на подлете отчитались об успехе своей миссии и подрыве реакторов-покорителей, бунтарей и провидений. Без них щедрости и барышники, даже с учетом их численности, уже не так опасны. Да и едва ли они рискнут отправиться к Джабиму после такого щелчка по носу. Между тем, радовали иные новости. Сенат продавил генеральный штаб на отправку в сию систему сразу двух линейных эскадр, задачей которых будет поддержка УНИК-7 во время проведения операции. Численность каждого из этих соединений – 17 звездных разрушителей, плюс эскортные силы, фрегаты, корветы и МЛА. Более того, ввиду того, что Уоллин доложил об активности КНС на Денногре, сенаторы расщедрились на две орбитальные крепости, хоть и устаревшие, и развертываемую станцию наблюдения, способную контролировать пространство аж в радиусе 20 световых лет. Теперь же мы ждем появления подкреплений, не забывая продолжать орбитальную бомбардировку. Причем, не только городов. Периодически я погружаюсь в глубокую медитацию, выискивая места концентрации сил Стратуса, и отмечаю их на тактической голограмме. Дальше Уоллин уже отдает приказы об обстреле новых целей. И, судя по тому, как часто появляется ощущение большого количества смертей, такая тактика дает результаты. «Генерал», — обратился ко мне Уоллин, — «есть новости, что-то интересное». Покосился я на офицера. «Да», — кивнул тот, — «пришло сообщение из Карелии. Несколько эскадр КНС прорвали оборону сектора. Одно из их соединений смогло добраться до старшего брата и провести орбитальную бомбардировку. Пострадал и карелианский анклав. Данных о пострадавших среди джедаев пока нет. Сейчас идут бои в пространстве вокруг орбитальных верфей. Ваш прогноз?» – поинтересовался я, прикидывая, чем все это может закончиться для Карелианской машиностроительной корпорации. «Едва ли сепаратисты достигнут ощутимых результатов с верфями», — покачал головой адмирал. «Чтобы выбить охранные эскадры и взять их под контроль, необходимо раза так в 3 больше сил, чем используют КНС. Больше похоже на акцию устрашения, или они решили нанести удар по кому-то очень важному, а остальное – отвлечение внимания. Скорее всего, второе», — согласился я с офицером, — «если уж был нанесен удар по анклаву. Впрочем, я не ощущал массовых смертей одаренных, а такие вещи чувствуются даже на другом конце галактики. Значит, либо погибших мало, либо джедаи успели уйти». Ощутив, как Падаваны и Датамирка оказались на борту уже изрядно пропитавшегося моей силой звездного разрушителя, я направился в свой кабинет. Прекрасно зная, как себя будут вести Падаваны, мне совершенно не хотелось помогать различным слухам обрастать деталями. Особенно это касалось Тарис. Девочке я позволял несколько больше, чем было принято у джедаев, но в вопросах именно обучения она была вынуждена познать бескоровую дисциплину. Куда хуже были новости с Мандалорского сектора. Приведение в надлежащий вид пятерки центурионов явно затягивается, из-за чего Скарду снова придется договариваться с администрациями космических свалок. И дело тут не в ограниченных возможностях верфи Мандал Моторс, которые уи проходит модернизацию, и не в том, что Райт Сиеннер и его корпорация имеют богатый опыт строительства и разработки корветов и МЛА, а не звездных разрушителей и крейсеров. Нет, все куда хуже. Корпуса древних центурионов относительно целы, а их силовой набор почти в идеальном состоянии, однако, начинка требует полной замены, включая реакторную группу и всю энергосистему. Да, покупка комплектующих от тех же венаторов, вполне сопоставимых по массе и габаритам с древними республиканскими кораблями, может решить вопрос. Однако это не устранит необходимость демонтажа старого оборудования и магистралей, а затем и установки новых. И сколько бы рабочих и дроидов на это не удалось отрядить, выше головы Сиеннер не прыгнет. Однако, сотрудничество с ним принесло и хорошие новости. Помимо покупки лицензии на производство корветов «Мародер», сей конструктор дал формирующемуся флоту Мандалорского сектора и кое-что еще. Истребители, перехватчики и бомбардировщики с максимально унифицированной конструкцией, серия машин с общим названием ТИЭ. Машины со сдвоенным ионным двигателем, обладающие характерными солнечными панелями, практически одинаковыми на всех их типах, сферической кабиной и возможностью установки самого разнообразного оборудования, благодаря чем одна и та же эскадрилья может после минимальной работы техников выполнять целый список задач, что в случае с иными МЛА попросту невозможно. Первоначальные модели Скард забраковал сразу, поскольку у них были лишь одна лазерная пушка, отсутствовали гиперпривод, щиты и система отстрела спас-блока с пилотом. Впрочем, со слов Мандалорца, Сиеннер и не ожидал согласия на покупку этих вариантов, сразу же предложив уже ТИЭ Advanced X1, обладающий куда большими возможностями. У него уже отличалась форма солнечных панелей, корпус был больше в виду дополнительного оборудования, включая современные радары, системы ведения огня, щиты и даже пусковые установки для кассетных ракет. Помимо прочего, Райт, как оказалось, умудрился провести разработку еще нескольких моделей, имеющих и вовсе модульную конструкцию, некоторые из которых могли производиться в Мандалорском секторе без покупки каких-либо дополнительных производств. Одним из них являлся истребитель завоевания превосходства в космосе ТЛН. Невероятно простая машина, обладающая массой схожих черт с первоначальными образцами, однако, не способная к длительной автономной работе. Для них требовался корабль-носитель или находящиеся неподалеку базы подлета. Не меньший интерес Скарда вызвали бомбардировщики ТСА, вооруженный тяжелой лазерной пушкой и ракетной пусковой установкой. Несмотря на отсутствие гиперпривода, они могли нести до 6 пассажиров, что делало их ближе к десантно-штурмовым аппаратам, вроде Лараты, но с куда меньшими габаритами профиля. Следующей моделью, которая заставила Мандалора истекать слюнями, стал TSK-X1 ударный. Данную машину Сиена разрабатывал как специализированную для действий в атмосфере, хотя она и способна к ведению боя в космосе. Однако, благодаря почти горизонтально расположенным солнечным панелям, выполненным в виде острых треугольников, вдобавок к весьма недурственным аэродинамическим качествам, она весьма схожа с классикой Ситхского флота, которую переняли мандалорцы уже во время войны между Империей Вишейта и Республикой, создавая уже свои универсальные боевые машины. Последним по списку, но не по важности, оказался войсковой транспорт ТРП «Жнец», по своим обводам схожий с ТСК-X1 ударный. Обладая парой лазерных пушек, данная машина в базовой комплектации лишена гиперпривода и пусковых ракетных установок. Однако, маневренность и наличие щитов эти недостатки компенсируют. Собственно, «Жнец», являясь более совершенным аналогом «Лараты», для Скарда, сразу же влюбившегося в дизайн машины, был одним из самых ценных приобретений. Старые добрые мандалорские истребители-транспортники, разработанные века назад и давно выглядящие скорее симптомом нищеты, нежели показателем силы, требовалось заменить на нечто современное и отвечающее требованиям времени. А тот факт, что практически все представленные Райтом машины имели до 60% одинаковых комплектующих к двигательным системам, сделали их в глаза опытного и расчетливого военного, каковым и являлся Мандалор, почти идеальными. В конечном итоге, Сиенар таки смог продать мандалорскому сектору лицензию на производство целой линейки машин TE-Advanced X1, TE-Advanced V1, TSA, TSK-X1 ударный и TRP-Жнец. От машин с гордым названием «Истребитель завоевания превосходства в космосе» TLN Скарт отказался категорически. Несмотря на их простоту и универсально, они были слишком уязвимы для огня противника, а отсутствие систем катапультирования пилота гарантировало гибель обученных кадров, которых не так уж много. Собственно, и модели TE-Advanced X1 и TE-Advanced V1 планировалось производить ограниченными партиями. Мандалор искренне считал, что МЛА должно управляться профессионалами, которые на дороге не валяются, а потому быть качественным. Таковыми он посчитал истребитель TSK-X1 ударный и бомбардировщик TSA. Те же самые модели TE-Advanced X1 и TE-Advanced V1 Скарт намеревался использовать исключительно в учебных целях для курсантов военного корпуса джедаев и обучения мандалорских пилотов, считая их применение в бою неоправданным, даже с учетом наличия гиперпривода и несколько большей автономности, чем у совсем уж простых TLN. И я с ним был более чем согласен. Кадры действительно решают все, даже в мелочах. Именно обученные профессионалы должны заниматься конкретным делом. Сам Райт Сиенар, который по договору покупки, помимо лицензии как таковой, обязался доставить по 200 истребителей каждой модели, исключая TLN, а конкретно Жнецов инженер должен поставить 100 бортов, расстроенным не выглядел. Несколько хуже дела обстояли с работой по Центурионам. Ввиду того, что флотские системы Сиенара уже давно не производили действительно крупных кораблей, их возможности были ограничены. Тем более, что переправлять корпуса древних крейсеров, по современной классификации являющихся звездными разрушителями, на Ротану, та еще проблема. Потому сейчас вокруг находящихся на орбите Орда Центуринов возводят временные стапели, а уже после завершения этого этапа начнутся ремонтные работы. Дойдя до своего кабинета, я вызывал Лапина и Лорентиса и включил заварник. Судя по всему, доклад будет долгим, ибо мне очень интересно узнать, кому пришло в голову не только потрошить крупные корабли КНС, но и подрывать планетарные топливные склады. Прочитав доклад оперативника Кода, Винду сделал глоток кафе и задумался. Карелианские собратья исчезли еще до вторжения эскадры КНС в их сектор. Либо они знали о готовящейся атаке, либо их успели тихо удавить, скрыв этот факт от обитателей храма. Впрочем, во второй вариант Мейс не верил категорически. Еще после раскола, едва не закончившегося бойней, произошедшего почти сразу после сражения на орбите Корусанта, Карелианский анклав объявил о своей независимости от Ордена и прекратил отвечать на вызовы. Отправлять туда кого-либо высший совет не стал, не желая обострять ситуацию. Видимо, стоило. Теперь же возникает вопрос, куда делось почти 11 тысяч одаренных, включая юнлингов, падаванов, младших джедаев, сотрудников Кода, а также рыцарей, мастеров и магистров. Они не могли раствориться или попросту разбежаться кто куда. Судя по всему, после этой войны нас всех ждут большие проблемы, покачал головой Винду, и хорошо, если джедаи не начнут убивать друг друга из-за чьей-то фанатичности. Набрав на панели связи личный код коты, Карун принялся ждать ответа. «Слушаю», — раздался сухой голос джедая. «Зайди ко мне, есть разговор». «Это обязательно?» — поинтересовался Рам. «Мейс, я только лег. 40 часов за штурвалом, не шутки». «Тогда зайди, когда отоспишься», — вздохнул в ответ Винду, растирая лицо ладонями. «Ладно, засранец», — после паузы произнес кота. «Жди, скоро подойду». «Спасибо». Через 20 минут Рам Кота уже сидел в кресле напротив Каруна и мрачно смотрел в глаза гранд-магистра. «Ты издеваешься?» — поинтересовался джедая. «Почему я? Мое место тут и...» «Нет», — покачал головой Винду, — «здесь останутся другие. Те, кто, давай откровенно, ты вырос вне храма и прекрасно знаешь, что такое жизнь не среди джедаев. Ты, опытный офицер, в текущих условиях это гораздо важнее, чем любые другие факторы. За мной не пойдут», — покачал головой кота. «Я стал магистром не за силу и знания, а просто потому, что ты пропихнул меня в высший совет. И об этом знают, если не все, то многие. Я для них фигура, а не личность. Подавляющая часть мастеров меня ни во что не ставит. Подавляющая часть мастеров лежит в земле в самых разных частях галактики», — хмыкнул Мейс. «Магистры останутся здесь. Все, кроме тебя». Вздохнув, кота поднялся из кресла и, подойдя к окну, уставился на ночной Корусант. «Не мой уровень. Я себя могу оценить трезво. Батальон. Ну, легион, максимум. Но не весь орден. Я полевой офицер, а не... А кого мне, по твоему мнению, оставить главным? Скайуокера», — хмыкнул Винду. «При всех его плюсах, не выйдет. Он получил мастера по необходимости, а не в силу своих заслуг. У него есть знания, могущество, авторитет среди военных, как ни удивительно. Да и среди джедаев», — добавил кота. «А возраст? Сколько у нас есть времени?» «Не больше пары лет», — покачал головой Карун, глядя на прямую спину своего друга и ученика. «Возраст – недостаток быстро проходящий, да, но не в этом случае. Скайуокер – слишком неоднозначная личность. Во всяком случае, в глазах большинства. Слишком много слухов о том, что он довел Кеноби до падения, разговоры об отношениях с Кура, слухи о том, что его собственная ученица давно с ним спит. Ты прекрасно знаешь истинную картину», — поморщился кота. «Я знаю. Большинство видит иное», — покачал головой Мейс. «Для большинства Энакин – непомерно сильный наглец и не более. За ним пойдут лишь те, кто имел со Скайуокером длительное личное общение, а таких немного. Десяток, если наберется, уже хорошо. И за это надо сказать спасибо Йоде», — снова поморщился Рам. «Удружил парня сделать учеников Кеноби, которого надо было самого доучивать. Результат мы видим», — мрачно вздохнул Мейс. «В любом случае, я не вижу иных альтернатив». «Пуф, Кун», — покосился на него кота, — «они чем плохи?» Налив себе очередную порцию кафе, Винду сделал большой глоток уже остывшего напитка и поднял взгляд на друга. «Пуф, хороший менталист. Благодаря этому он отлично справляется с дипломатическими обязанностями, но он отвратительный управленец и не всегда способен увидеть деревья в джунглях. Слишком многое Ираэль упускает. Да и с авторитетом среди джедаев у него явные проблемы. Пло Кун, несмотря на титул, он не самый сильный среди членов совета. Вы с ним, фактически, на равных, но Пло имеет больше опыта в фехтовании и практическом применении техник силы. Ранцисис силен, умен, но с авторитетом еще большие проблемы», — вздохнул Карун. «К тому же, АПА и управление организацией — совершенно несовместимые вещи. потому он весьма быстро вернулся с фронта в храм. Даже при наличии помощников начались тотальные проблемы со снабжением и дисциплиной на кораблях. Пополнения, которые пришли после Корусанской бойни, ему оказались не по зубам. «Этот сброд мало кому удается удержать под контролем», — покачал головой Кота. Кстати, Скайуокер смог, хоть и довольно жесткими методами. Его мандалорцы, если верить слухам, стреляли по ногам за неповиновение. Впрочем, такой подход с джедаями не слишком подойдет. «Именно», — кивнул Мейс, — «Скайуокер довольно жесткий человек. Я бы сказал, что у него тяжелый характер и запредельная паранойя. Удивительно, что он смог сойтись хоть с кем-то и умудряется еще и обучать Алару. Неплохо». Кстати, усмехнулся Рам, я посмотрел записи ее тренировок в храме, пока у них 7 была на Корусанте. Он подтянул девочку в фехтовании, да и техники силы она скоро будет рефлекторно применять. Правда, насколько я понял, у него действительно жесткие методы. Почти как у ситхов, задумчиво добавил Кота. Учитывая эффективность подхода, покачал головой Винду, думаю, что они оправданы. Если бы кто-то подобным образом гонял Кеноби, а до него... Джинна, тот Забрак был бы убит еще 10 лет назад на Татуине, а не Скайуокером на Мандалоре. Вот видишь, улыбнулся Рам Кота, возвращаясь в кресло, идеальный вариант. Жестокий, я не спорю, но уж точно не позволит джедаям устраивать беспредел, скатываться, как было при Йоде, и приучит к дисциплине. Нет, покачал головой Винду. Некоторое время его собеседник молча смотрел на Каруна, а затем спросил, «Мейс, дело ведь не в возрасте и репутации, не так ли?» Винду, откинувшись на спинку кресла, обвел взглядом свой кабинет, а затем кивнул. «Так, все так, дружище, чего ты боишься? Ты в состоянии разработать новую схему структуры контроля, позволяющую без последствий для психики использовать техники как светлой, так и темной направленности?» Поинтересовался вместо ответа Мейс. «Хочешь сказать, что за ним кто-то стоит, ситхи? Или кто-то еще?» Напрягся Кота. «Нет, никто за ним не стоит. Он сам может стать за кем угодно, Рам», вздохнул Винду. «Я его смог просчитать, а потом, знаешь, мне давно не приходилось чувствовать себя идиотом», рассмеялся Гранд-магистр. «И в чем же дело? Он что, восставший из мертвых древний лорд ситхов?» Рассмеялся Кота. Улыбка на лице Рама застыла, когда он увидел выражение лица Мейса. «В какой-то степени», — серьезно кивнул Винду, — «лорд Риван, не рыцарь Риван, спасший республику, а именно лорд Риван, ситх, живший 4000 лет назад, бывший джедай, что вернулся из неизведанных регионов с войной». Улыбка медленно сползла с лица Коты. «И, как это возможно, сила?» — пожал плечами Винду, — «я не знаю как и почему, но это точно он, методики подготовки, структура, все, что он прислал по военному корпусу, является копией Академии Ситхов, которую Риван создал на Карибане. Да и в целом, предлагаемая им реформа Ордена смахивает на то, что из себя представляла империя, с которой пришлось воевать республике. Разве что название другое. И он воюет за Орден», покачал головой Кота, «и даже предлагал эвакуацию храма». «Так, да», кивнул Мейс, «и 9 лет сидел тут, под носом у нескольких составов Высшего Совета», добавил Рам. «Да», снова кивнул Винду, «и никто не понял, пока этот Скайуокер не стал активно действовать. Подмял под себя Мандалорский сектор, предложил реформу Ордена, да и угадаю, 4000 лет назад он предлагал то же самое, такой информации в архиве нет», ответил Мейс. «Но зачем ты позволяешь ему создать этот военный корпус, и даже утвердил его кандидатуру на роль главы? Он в любом случае создаст свою организацию», пожал плечами Винду, «ситхов, да как угодно их назови, лучше держать их под нашим контролем, чем позволить действовать полностью самостоятельно. Будет у нас боевое крыло, ситхи на службе джедаев», мрачно усмехнулся Гранд-магистр, «воины, которым можно поручить грязную работу. К тому же, если ситуация с войной и деятельностью Сената станет критической, основная часть Ордена сможет спастись, попросту скрывшись, а вот военный корпус, как и Датамирский анклав, мы не станем эвакуировать. Они будут нашим щитом от гнева Сената, выживут, хорошо, назовем их героями, признаем заслуги, примем с почестями. Нет, республика будет уверена, что справилась с нами и умерит пыл в поисках выживших джедаев, заодно избавляя нас от проблемы». Кота некоторое время сидел молча, ошарашенно глядя на своего друга и учителя, после чего покачал головой. «Знаешь, ты уже совершил ошибку с ритуалом, из-за которого падаваны стали сходить с ума. Чем все закончилось, ты в курсе, мисс? Не делай так еще раз. Этот парень, неважно кто он, на нашей стороне, иначе бы не стал бить тревогу по поводу клонов и предлагать эвакуацию храма. Да и во время бойни над Карусантом мог действовать иначе, но, нет, он почти выдал себя. Обдумай эти факты и реши, ты пойдешь стопами Йода или же сохранишь орден. Корабли вошли в атмосферу, произнес Уолин, получив доклады офицеров. Хорошо, вздохнул я, готовьте шаттлы и лораты, мы тоже отправляемся вниз. Генерал Лопин принимает командование на себя. Есть, сэр, коротко кивнул адмирал, бросив взгляд на Дитра. Сам джедай был мрачен. Энакин, ты уверен? Вполне, справишься. Главное, прислушивайся к адмиралу и капитану Эндера. Они опытные офицеры с головой на плечах. Хорошо, вздохнул Дитра. Управление штабом и связь с планетой, командир Таллисибитен Ван Дункастерхази. Заместитель командира, капитан-лейтенант Милария Арда, продолжил я распределять обязанности, остальное уже на твое усмотрение, дружище. В качестве ответа, Лопин молча кивнул. На 21-й день операции мы решились на высадку. К этому времени начала работу станция наблюдения, а обе выделенные в качестве усиления корабельные группы успели поучаствовать в орбитальной бомбардировке и добивании тех сил сепаратистов, что решились совершить бросок из Деннога и попытаться атаковать нас. Теперь же, когда немногочисленные города Джабима лежат в руинах, космопорт и его посадочная зона перемолоты обстрелами до такой степени, что уже не могут принимать корабли, а обнаруженные фабрики по производству боевых дроидов превратились в руины, мы решились на десантную операцию. «Удачи там, генерал», — произнес Андера, когда я покидал мостик. Собственно, остальные джедаи, в компании датамирки и мандалорцев, уже в ангаре, ожидают моего появления. Постоянно отправляемые на планету зонды показали нам достаточно занятную картину. Местные сепаратисты оказались более упертыми, чем мы предполагали, и покинули города, скрываясь в пещерах немногочисленных горных хребтов. Понятно, что обстрел этих мест был организован достаточно быстро, но это занятие бессмысленное. Зная местности карту подземелий, Альто и его бойцы могут выйти на поверхность в совершенно других краях или же, если они все готовили заранее, сидеть там пару-тройку лет, портя нам кровь диверсионными операциями. И почему нельзя использовать газ? Мысленно скривился я, оценив масштаб проблемы. Хотя бы часть этих ублюдков мы бы смогли так уложить. Моральный аспект проблемы меня не сильно беспокоил. Дело в том, что Джабим, как бы кто ни относился к сенаторам и республике, был весьма специфичной планетой с проблемным населением. Тут не проходило десятка лет без дворцовых переворотов, мятежей, эпидемии и локальных конфликтов. Местные князьки, правящие городами и местностью вокруг них, никак не могли поделить власть, решив, кто главнее. Представительство республики, после десятка нападений на него, попросту вывели на орбитальную станцию, дабы обезопасить персонал. Последнюю, к слову, взяли штурмом силы КНС, а сотрудников, вместе с членами семей, отдали людям Стратуса, после чего в кулуарах Сената появилась запись казни несчастных. Джебимцы не пожалели даже детей. Естественно, что все, как всегда, непросто. Причиной ненависти местного населения к республике было отсутствие субсидий на развитие промышленности, исключение планеты из листа индустриализации, документа, наличие в котором позволяет банкам и крупным корпорациям получать налоговые льготы за инвестиции в миры, находящиеся в данном списке. Последние капли недовольства, после которого национализм и ксенофобия окончательно захлестнули Джабим, стала ситуация с очередной эпидемией, совпавшая с Набуранским кризисом. Собственно, такая ситуация тут повторяется с периодичностью в 10-15 лет. Сенат высылает меддроидов, медикаменты, провиант, но не в тот раз. 10 лет назад сенаторы, погруженные в конфликт на Набу и процесс смены канцлера, попросту установили блокаду, назвав сию процедуру карантинными мероприятиями, отправив для этого несколько эскадр флота корпуса юстиции, да продолжили разборки. Их вполне можно понять. Джабим давно стал головной болью республики. Планета со сложным климатом, повышенной ионизацией атмосферы, диким населением, регулярными гражданскими войнами и эпидемиями, нерегулярно платящие налоги, ни промышленности, ни институтов, ни сельского хозяйства, зато гонора. Естественно, что после казни сотрудников республиканского представительства и членов их семей ни о каком мире речи быть не могло. Во-первых, какое государство потерпит мятеж. Во-вторых, убийство – это убийство, как ни посмотри. Республиканские чиновники были совершенно мирными и разумными, как и их жены, мужья и дети. Гражданские, по сути, да, имеет место война, но она не дает никому права убивать мирных жителей, пусть даже они и являются чиновниками врага. В такой ситуации переговоры с Альтостратусом выглядели бы не слишком хорошо с любой точки зрения. Они показали бы всей галактике, что убивать государственных чиновников республики можно и за это ничего не будет. Потому я и решился на орбитальную бомбардировку, наплевав на тот план, что был выдан мне генеральным штабом изначально. Нет, если бы он был вменяемым, то пришлось бы выкручиваться, но устраивать десантную операцию без подавления ПКО противника и не обезопасив тыл. Один единственный вопрос о диверсии в пользу КНС заткнул Баста, заставив молодого офицера побелеть. Судя по всему, он был в курсе моей возможности достать его и на другом конце галактики. Смерть Матмы от рук Альто так и вовсе развязала мне руки, благодаря чему как УНИК-7, так и приданные в качестве усиления эскадры планомерно смешивали с дерьмом местные города и весьма примитивную инфраструктуру, попутно проводя воспитание жителей планеты, намекая о необходимости быть цивилизованными и соблюдать неписанные законы войны. Оказавшись в ангаре, я посмотрел на тройку Лааты, уже готовых к старту, рядом с которыми переговаривались джедаи, Матука и мандалорцы. Удивительная и невозможная еще пару лет назад картина, представителя враждующих между собой, фактически, конфессии оказались в одном помещении и не торопятся устраивать бойню. «Все в сборе, все готовы», — усмехнулся я, одевая на голову шлем и накидывая сверху капюшон плаща. «Так точно, милорд», — кивнул один из мандалорцев, отчего Матукой резко дернулись, но ничего более не стали делать, лишь провожая меня подозрительными взглядами. «Шутник, однако», — покачал я головой, направляясь к Лааты, — «все помнят, что надо делать, маразматиков не завелось». «Так точно, сэр», — произнес Калриссиан, бросая взгляд на искомого мандалорца. Высадка проходила по всем правилам военного искусства. Первая идет разведка, проверяя намеченные зоны посадки аккламаторов, затем авиация, проводя профилактическую обработку местности, а уже затем БДК спускаются на поверхность. Собственно, их взлет до окончания операции не планируется. Щиты и турели аккламаторов будут прикрывать развертываемые базы на случай попыток обстрела. К тому же, кроме них, на Джабе им спустится 4 пельта из имеющихся в эскадре 8, а также одна из двух газантив в комплектации рэп-корабля. «Тогда, погружаемся», — распорядился я, забравшись в пассажирский отсек Лааты. «Командующий», — подбежал Кальтогифа, один из немногочисленных уцелевших бойцов подразделения «Нимбус», республиканские корабли входят в атмосферу, аккламаторы, вроде, 4, протянул Стратус, прикидывая численность десанта. С остальных кораблей начали спуск их десантные челноки, добавил майор Киртос, их много, операторы насчитали около полусотни, значит, 4 легиона, плюс усиление с других кораблей, покачал головой Альто, операторы рассчитали, куда они двигаются, да, командующий, кивнул офицер, практически все эти силы направляются к каньону Гибер. Шахты, поморщился Стратус, ублюдки, как я и думал, плевать они хотели на нас, им нужны ресурсы и не более. Что ж, надеюсь, вы приготовили им подарок, шахты заминированы с гарантией, и, что, Альто уставился на майора, прислушивающегося к голосу, доносящемуся из динамика его гарнитуры. Командующий, вздохнул офицер, два аккламатора, с сопровождением из Лааты и Арт-170 направились к столице. Они только что сменили курс, и город снова бомбят, в этот раз силами мла противника. Что они задумали? Нахмурился Стратос. На открытой волне идет передача республиканцев, скривился Нимбус. Они сообщают, что все население планеты признано сепаратистками и детоубийцами, а потому поражено в правах. Теперь еду и медикаменты жители Джабима будут получать только за норму выработки на шахтах, независимо от пола и возраста, поднял взгляд Гафакертос на своего лидера, любые отказавшиеся сотрудничать с вооруженными силами республики будут расстреляны на месте. За то, что вас выдадут, запнулся майор, обещают амнистию и возможность уехать с планеты, плюс денежное вознаграждение в размере 500 тысяч республиканских кредитов. Ублюдки, покачал головой Альто, они думают, что мы такие же продажные твари, как сенаторы на Корусанте. В любом из случаев мы вас не сдадим, покачал головой майор, они так просто не получат Джабим. Однако, несмотря на внешнее спокойствие, в сердце Стратуса закрался холод страха. Мужчина понимал, что республиканцы хотят получить от его мира приз, полезные ископаемые. Потому джедаи и спешат, хоть и потратили почти 3 недели на орбитальные удары. Однако, сами они не полезут в шахты и не станут ждать горнопроходческую технику. Вместо этого ублюдки пошлют местных жителей, которые, после присоединения планеты к КНС, превратились для республики во второсортное дерьмо. А шахты заминированы. Майор, тяжело вздохнул Стратус, есть возможность отключить бомбы в шахтах? Нет, командующий, покачал головой офицер. Судя по бледному лицу, Гефа тоже понял, к чему все идет. О том, что производится минирование и по чьему приказу, знали не просто многие, об этом было объявлено всей планете еще за 2 недели до появления на орбите республиканской эскадры. «У нас есть Йод-1 поблизости от мест посадки республиканцев?» Нахмурившись, спросил Альто, обдумав ситуацию. «Возле ЧОЭЛ, командующий», кивнул офицер, 12 орудий. «Прикажете связаться с артиллеристами?» «Да». «Когда корабли ублюдков станут заходить на посадку, пусть бьют прямой наводкой. Весть о том, что 2 наших откламатора, направлявшихся к столице, сбиты уже при посадке, заставила меня напрячься. Нет, обошлось без трагедий, несмотря на повреждения, экипажи смогли посадить свои машины, хоть и в аварийном режиме, но о самостоятельном влете БДК теперь можно забыть. А, ведь мы еще не начинали», — покачал головой Дина, крутя в руках свой шлем. Как и остальные джедаи, он поддался новому веянию и не стеснялся носить элементы брони, желая защитить свой драгоценный организм от выстрелов и осколков. «Мы начали тогда, когда приступили к орбитальным ударам», — покачал я головой, впрочем, чего-то подобного я и ожидал. Следующие донесения с места были куда более приятными. 4 батареи по 3 орудия Йод-1, производство Техносоюза, оказались весьма быстро подавлены усилиями Арт-170 и Лараты. Туда сразу же были высажены отряды клонов и началась зачистка местности. Увы, но джебимцы оказались упертыми и пленных взять не удалось. 2 выживших подорвали себя вместе с пытавшимися скрутить их бойцами. «И почему мне начинает казаться, что эта миссия будет запредельно тяжелой?» — покачал головой Маклатор, тоже одевая шлем. «Младшие джедаи изначально, помимо офицерской формы, были отправлены к нам еще и с комплектами брони, аналогичной той, что используется оперативниками кода. Отличались лишь окрас да форма шлема». Покосившись на остальных младших джедаев, я хмыкнул. «Юнцы держатся неплохо. То ли не осознают, что их ждет, то ли действительно контролируют себя. Та же Зулксис, также одетая в броню, полностью аналогичную той, что носит Лотар, спокойно крутила над правой ладонью рукоять меча. Салластан Кайлор Санд неподвижно замерла, разглядывая что-то на дисплее датапада. Арби Уин, периодически поправляя пряди непослушных каштановых волос, вертела между пальцами термодетонатор, заставляя тем самым нервничать одного из матукой, что находился с нами на борту Лараты. Кастот, несмотря на темную природу забраков, делающую их весьма несдержанными натурами, полностью держала в узде свои эмоции, скрыв лицо шлемом. А вот Фаллинка Зулксис явно нервничала, из-за чего дергалась, то и дело снимая, а потом вновь одевая шлем. Тедиат, последовав примеру тот, уже одел шлем и теперь ждал окончания полета. Вообще, 12 разумным находиться в довольно тесном пассажирском отсеке Лараты было не слишком комфортно. Однако это куда лучше, чем кого-то из довольно ценных подчиненных собьют местные умельцы. Все же, я, в отличие от них, в состоянии поддерживать барьер часами, заодно разбираясь с противником. Долгожданный голос пилота, сообщающий о посадке, лишь на секунду опередил слабый толчок, который мы почувствовали, когда машина совершила приземление. «Мы на месте». «Отлично», — усмешка сама появилась на моем лице, благо, остальные ее видеть не могли. Отъехавшие в сторону створки позволили ворваться в тесное пространство канонерки ветру и дождю, что не прекратились даже после использования реагентов, позволивших нашей авиации работать в условиях здешней атмосферы. Спрыгнув на булыжную мостовую, я огляделся. Лараты приземлился на одной из многочисленных площадей ЧОЭЛа, примерно в 200 метрах от откламатора, чья обшивка в нескольких местах оказалась пробита, а один из двигателей разворочен прямым попаданием. «Что ж, научим местных жителей любви к республике», — хмыкнул я, — «выловить местных за произошедшие, провести расстрел тысячи жителей столицы. В следующий раз казнено будет в 4 раза больше. Озвучить этот приказ остальным. Глава 64. Под ногами кровь и грязь. Примечание к части. Первая версия вычитки. Лексас, Сильвер. Доклад, потребовал я, войдя в здание полевого штаба. За 5 суток на планете, несмотря на усилия Стратуса и его диверсантов, подкрепленные силами дроидов КНС, выбить нас не получалось ни из района шахт, ни из столицы. В первом случае это не позволяли сделать рельеф и удачно расставленные огневые точки и поддержка с орбиты, а во втором – сам город. Понятно, что Чуал мы изрядно разнесли орбитальными ударами, но в целом, столица была еще вполне жива. Собственно, прошедшее время было потрачено на окапывание на местности в виде подготовки огневых позиций, минирования подходов, возведения фортификационных сооружений по существующим штатам. Армейская полевая рутина, привычная всем тем, кто знаком с войной и подготовкой к появлению противника в перекрестии прицела. Сегодня тихо, покачала головой Кастот, сидящая за столом дежурного офицера. Собственно, младших джедаев к боевым выходам я пока не подключал, желая предварительно нанести противнику максимальный ущерб, а также провоцируя его стесывать свои силы о наши минные поля и турели. Сидящая рядом с забрачкой Зулксис, покосившись на девушку, покачала головой и направилась к привезенному с Акламатора автомату, обеспечивающему кафом штаб. Звякнув о керамическую кружку металлом протеза левой руки, джедай оглядела помещение, дожидаясь, пока машина соизволит приготовить вожделенный напиток. Увы, но здешняя погода не способствует хорошему настроению. Почти непрекращающийся дождь, который крайне редко сменяется густым туманом, вечно мрачные, наполненные низкими грозовыми облаками небеса, сумрачные дни. Кто угодно впадет в состояние меланхолии, когда мы пойдем с пехотой, поинтересовалась Ксис, уставившись на меня тяжелым взглядом зеленых глаз, выделяющихся своей яркостью на фоне рыжей кожи и темно-каштановых волос. Когда джебинцы дойдут до нужной кондиции, пожал я плечами, в текущий момент вы являетесь резервом на случай экстренных ситуаций. И да, советую постоянно носить броню. Все же, тут не курорт. Мы в штабе, нахмурилась Фаллинка. Это не отменяет вражеских диверсантов, покачал я головой, а броня поможет в случае удара в спину. Собственно, тактика, которую я выбрал, была предельно проста. Каждый раз, как силы Альтостратуса начинают атаку, орбитальная группировка начинает наносить удары по городам Джабима. Стоит местным отступить, как бомбардировка прекращается. Правда, после этого происходит рейд наших бравых клонов на джаггернаутах для поимки местных жителей, которых расстреливают за пособничество террористам, возглавляемым здешним великим вождем. За прошедшие 5 суток, таких вылазок было 3, если не считать самый первый карательный выход, произошедший сразу после приземления. Заметно хуже ситуация оказалась с шахтами. Нам очень повезло, что Дина, отправленный руководить этим направлением, додумался первыми отправить туда саперов, обнаруживших изрядное количество взрывчатки. Теперь его спецы заняты разминированием всего того, что там успели намотать местные любители подрывных работ, а жители Джабима лишены медикаментов и провианта, поскольку шахты не работают и никакое сырье планета в республику не поставляет. Понятно, что все происходящее выдается под соусом вины Стратоса с помощью рассылки на камлинки местных жителей и банальных динамиков, развешанных по всем городам. Можно сказать, что идет планомерная разъяснительная работа на тему еды нет потому, что Альто заминировал шахты, но как только мы все уберем и вы начнете работать, еда появится, а пока, голодайте во благо вашего вожака. Впрочем, далеко не все джебимцы хотят умереть за КНС и лично Стратуса. Довольно большая доля населения проявила благоразумие и начало сотрудничества с нашими подразделениями. Они разгребают завалы, сообщают об обнаруженных тайниках с оружием и боеприпасами, сдают лёжки диверсантов, за что получают и еду, и медицинскую помощь, и даже деньги. Естественно, что всех таких добровольцев переписали и внесли в число тех, кого расстреливать во время карательных рейдов нельзя, не забыв для пущей безопасности выдать соответствующие документы. Правда, уже имелись случаи, когда с ними расправлялись соседи, но обычные дроиды-наблюдатели, зависшие над местом проживания добровольцев, помогли найти убийц и отправить тем же маршрутом, что и прочих, к стенке. Собственно, так и идет процесс воспитания местного населения, кнутом и наградой. Хочешь жить и быть сытым, работай на республику. В ином случае, сдохнешь. Через пару-тройку месяцев у жителей Бжабима мысль о нашем исчезновении будет вызывать приступы паники, а не радость. Ведь, если мы таки покинем планету, то не забудем подорвать шахты, да разнести все, что не успели уничтожить до этого. При таком раскладе местное население окажется за бортом не только у республики, но и у КНС, из-за чего быстро вымрет от голода и болезней, лишенные доступа к благам цивилизации. Оказавшись на улице, я привычно проверил местность силой, выискивая живых существ. Результаты совпали с тем, что видят мои глаза, что уже хорошо. Повтор прошлого визита нимбусов, пытавшихся устроить в полевом лагере диверсию, мне был совершенно не нужен. И без того паршиво закончилось, Тедиат едва не лишился головы, лишь благодаря силе и рефлексам он сохранил жизнь. Но вот красавцем, если он не обратится к пластическим хирургам, парню уже не быть. Половина лица оказалась обожжена прошедшим по касательной выстрелом из бластерного пистолета. Придется более плотно заняться младшими джедаями, пришло мне на ум, иначе они так и будут расхаживать в зоне боевых действий без брони и вести себя так, будто бы все еще в храме сидят. Собственно, уже вечером эти мысли были полностью реализованы при посильном участии Трис, которая щеголяет в уже привычном ей костюме из элементов брони и бронеткани. Собственно, плюсы сего облачения заключаются в сохранении подвижности и получении некоторой защиты, повышающей шансы выжить во время боя. Та экипировка, которую выдают бойцам кода ближе к снаряжению клонов, поскольку имеет не только кирасу, наручи и щитки на голенях, но и дает полную защиту конечностей, включая комплект наплечников. По большому счету, не самое худшее снаряжение даже для джедаев, поскольку конструкция сей брони, изготавливаемой мастерами храма, обеспечивает неплохую подвижность, хотя и полностью лишает возможности устраивать акробатические трюки, столь любимые многими молодыми дарованиями. Исключительно на мой взгляд, во время боя надо не по стенам бегать и не через голову противника прыгать, открываясь для ударов и выстрелов, а действовать максимально эффективно и экономно. А это совершенно иной подход к схватке. Понятно, что вчерашние падаваны, не имеющие более-менее серьезного опыта войны, таких тонкостей еще не знают. Придется вбивать в них суровую науку выживания. Впрочем, дабы не идти против истины, выделяется среди младших джедаев Талли Сибит. Девушка, имеющая довольно слабую связь с силой, самостоятельно дошла до массы вещей, демонстрируя острый ум, изворотливость и невероятную приспосабливаемость. Раздав тренировочное оружие, я усмехнулся. Увы, но вбивать в головы уже привыкших к определенным вещам одаренных новые познания придется довольно жесткими методами. Иначе не дойдет. Ну что ж, дамы и господа младшие джедаи, улыбнулся я, стоя перед небольшим строем одаренных, сегодня мы с вами начнем весьма неприятный, но очень важный урок. Потому, мечи в руки и всем атаковать меня, разом. Переглянувшись, семеро младших джедаев неуверенно взялись за мечи, а затем бросились на меня. Что характерно, Зул и Касс решили действовать по классике и попытались оказаться у меня за спиной с помощью банальных силовых прыжков. В итоге, они получили один удар тренировочной версии шата на двоих, слегка приправленной силой и улетели в сторону, а остальные, попытавшись взять меня в коробку, очень быстро поняли, что противник вполне может двигаться, а не ждать, пока они расшевелятся. Собственно, ничего экстраординарного я не применял, только классика. Рывок вперед с перекатом, не забыв отвести клинки противников в стороны с помощью своего оружия, и быстрая расправа над каждым из младших джедаев. Ну что, начнем разбор полетов, поинтересовался я, наблюдая за тем, как мои подопечные поднимаются с земли. Хотелось бы, кивнул Абри, ибо слишком уж быстро. Я бы сказала, неожиданно быстро. Во-первых, Зул и Касс, хмыкнул я, во время прыжка вас можно убить выстрелом из бластера, можно подловить, просто выставив оружие на траектории приземления. Масса вариантов, в результате которых вы станете трупами. Чудесно, не так ли? Да прямо отлично, хмыкнула тот, допустим. Что еще? Во-вторых, отсутствие координации и слаженности, усмехнулся я, пока одни действовали мечами, другие могли применить техники силы, раз уж вы не в состоянии делать это во время боя. Или же, коли вы не додумались до этого, брать меня в клещи парами, а не пытаться взять в коробку подвижного противника, который вполне может уйти в сторону, вырваться из кольца, да массу вариантов устроить, вплоть до кругового использования техник силы. А в-третьих, тихо спросил Маклатор. «Посмотрите на Зул и Кас», — махнул я рукой на девушек, — «они не одели броню. А, ведь, будь у них комплект, выданный в храме, имеющий картозисное напыление, личный щит, мой удар не стал бы для них фатальным». «Тедиат», — покачал головой, — «эта броня сковывает движение, мешает, да и не слишком удобно в ней прыгать. Тебе напомнить, что я говорил про прыжки в боевой обстановке». Повернулся я к парню. «К слову, будь на тебе шлем, личико было бы целым, не находишь?» Дернув щекой, Диат помрачнел, но промолчал. «Запомните, в бою необходимо экономить силы, а не надеяться на то, что враги кончатся раньше, чем вы устанете. Кроме того, чем вы заметнее, например, во время прыжка, тем больше шансов, что в вас начнут стрелять бойцы противника. К тому же, если вам повезет, и вы не получите пару попаданий в совершенно незащищенное тело сразу, то по приземлению вас может ждать термодетонатор, от которого уже не так просто спастись. Кто из вас может телекинезом отбросить такую игрушку?» Я снял с пояса искомый боеприпас и принялся подкидывать над ладонью, чем заставил младших джедаев напрячься. «Теперь проведем небольшую практическую работу, бойцы!» Махнул я рукой паре мандалорцев, оружие в оглушающий режим. «Когда эти дамы и господа начнут совершать свои акробатические трюки, стреляйте по ним. Если промахиваетесь, учебные гранаты есть?» «Есть звуковые», — пожал плечами один из мандалорцев. «Можем уменьшить мощность, если чутко подкрутим их. Главное, без травм», — кивнул я, — «готовьте гранаты. Сколько времени вам нужно?» «Пара минут», — усмехнулся мандалорец. «Тогда мы подождем», — повернулся я к занервничавшим младшим джедаям. «Но они не одаренные», — напомнил Абри. «Дроиды вообще, машины», — пожал я плечами, глядя на то, как мандалорцы, быстро разобрав корпуса гранат с синим цветом корпуса, быстро что-то сняли с внутренних элементов, а затем принялись собирать их обратно, но это не мешает тем же Б-2 быть достаточно опасным противником. Про магностражей я предпочту умолчать, да и Хакас-то, которого вы еще не видели, но с которым знакома моя ученица, вполне в состоянии расправиться со всем вашим отрядом с помощью правильной тактики и удачно выбранного места нападения. «Готово», — раздался голос одного из мандалорцев. «Тогда, кто первый?» — поинтересовался я у младших джедаев. Кас, и без того находящаяся в не самом хорошем настроении, бросилась ко мне, умудрившись совершить прыжок с разворотом над моей головой и получить в корпус сразу два попадания от мандалорцев. Собственно, избежать травм, включая банальный сломанный при падении шеи, помог мой телекинез. «Следующий», — повернулся я к остальным, уложив парализованную девушку в стороне. Спустя десяток минут на ногах оставался только Тедиат, умудрившийся не только избежать попаданий мандалорцев с помощью телекинеза, отведя их оружие в стороны, но и отбросить в сторону брошенные ими звуковые гранаты. Остальные же отдыхали рядом, прямо в грязи. «Ну что?» — поинтересовался я у младших джедаев, прекрасно зная, что те меня слышат и слушают. «Доступное практическое объяснение». «Вполне», — хрипло произнесла Кас, начавшая шевелиться. «Только, зачем было именно так?» «Судя по всему, мандалорцы решили не зверствовать и выставили минимальную мощность, иначе бы она оставалась неподвижной значительно дольше. Для лучшей доходчивости», — фыркнул я, — «практика показывает, что все поголовно джедаи, независимо от расы, пола и возраста, воспринимают информацию только путем набивания шишек. Потому смысла усложнять процесс не было в принципе. Лучше сразу организовать вам эти самые шишки на причинных местах, чтобы потом не повторять лекцию». «Хорошо», — вздохнула девушка, — «а дальше что?» «А дальше я возьмусь вас обучать в полную силу», — усмехнулся я, бросив взгляд на Тарис, смотрящую на младших джедаев с завистью. Касс побледнела. «Судя по всему, будет больно и унизительно», — вздохнула тот. «В точку». Изучая изображение на дисплее датапада, получаемое с камеры миниатюрного дроида-разведчика, которого Дурдж смог провести вплотную к оборонительным линиям столичного лагеря республиканцев, наемник поморщился. Опытный взгляд Гендея сразу вычислил самого опасного из джедаев. «Скайуэкер», — прошептал Дурдж, имея за спиной века опыта, — Гендай сразу понял, кто перед ним. «Ситх. Старой закалки, еще до Руусанской. Опытный, сильный, прошедший не одну войну и весьма опасный. И тот факт, что он прикидывается джедаем, не смог обмануть Дурджа. За долгие века своей насыщенной жизни, он успел повидать очень многое, встретить и убить самых разных существ. Именно по этой причине Гендай не стал пороть горячку и бросаться в бой без разведки. Орбитальная бомбардировка, массовые расстрелы и прочие прелести, устроенные республиканцами над Джабиями, явственно говорили, что здесь действуют не фанатичные чистоплюи джедаи, а некто более серьезный и опасный. Последним же штрихом были внешний вид и методы обучения Скайуокера. Черные одеяния, того же цвета броня и жестокое обращение с учениками, щедро справленное использованием наемников, чего джедаи всегда стараются избежать, а вот ситхи никогда не брезгуют. «И как же ты стал таким?» — покачал головой Дурдж, джедай, оказавшийся ситхом, и обучающий джедаев. «Что?» — Гендай опешил, глядя на то, как во время учебной схватки девушка Забрак запустила в их учителя сноп характерных фиолетовых молний, а тот, лишь усмехнувшись, отразил их каким-то хитрым барьером в другого ученика. «Похоже, что я чего-то не знаю», — задумался наемник. «Впрочем, если Скайуокер решил устроить свой орден внутри ордена джедаев, то это ничего не меняет». На лице Дурджа появилась кривая усмешка. «Я их всех убью». Понаблюдав за тренировкой то ли ситхов, то ли джедаев еще некоторое время, Гендай огляделся, а затем отвел дроида-разведчика в руины близ республиканских укреплений. Там его не должны заметить. Наемник собирался собраться максимум информации, желая действовать наверняка. Ситхи не джедаи, с ними надо соблюдать максимальную осторожность. Более неудобных и хитрых противников, чем адепты темной стороны, Дурдж еще не встречал, хотя таковых ему тоже доводилось убивать. Правда, оба раза он сам едва не погиб, и запредельные способности к регенерации ему не помогли бы, будь он менее удачлив. Собственно, опыт службы ситхам, равно как и убийство он их, заставлял наемника нервничать. Впервые за многие века своей жизни он беспокоился, хотя и старался задавить в себе это неожиданное чувство. Однако, то и дело перед глазами вставали картины боев джедайско-ситхской войны, которые успел застать наемник. Во многих из них ему довелось участвовать. Теперь же, видя характерные бело-синие доспехи, почти не изменившиеся за тысячу лет, и черный наряд Скайуокера, Гендай заколебался. А что если это война не между ситхами и джедаями? Замер наемник, вдруг. И у тех, и у других есть свои группировки, которые и разделили галактику на разные лагеря. Вспомнив картину тренирующихся под руководством ситха-джедаев, Дурдж дернулся, а затем покачал головой. Увы, но и такой вариант исключать нельзя. За 2000 лет своей жизни он видел всякое. Ему довелось наблюдать, как отряды адептов света и тьмы объединялись против общего врага, чтобы потом, расправившись с ним, вновь приняться за старое и начать убивать друг друга с таким упоением, будто бы и не стояли они в одном строю, прикрывая спины товарищей. «Цель, справа на два», — раздался голос одного из клонов. Почти сразу раздался визг тяжелой бластерной пушки, установленной в передней орудийной башне Джаггернаута модели А5, заставившей Зул поморщиться. Сейчас машина не была герметично задраена, благодаря чему звуки снаружи были слышны экипажу и десантной группе, в составе которой была Иксис. «Хотела боевой выход», — мысленно скривилась Фаллинка, — «ты его получила, Зул, наслаждайся». Рядом с ней, среди клонов, сидел Диад. Парень, как и девушка, был запакован в броню и даже не постеснялся одеть шлем. К тому же, пометуя 2 недели весьма жестких тренировок со Скайуокером и его ученицей Эларой, на что малолеткой, но весьма опасной, как выяснилось в процессе боевого сглаживания, ты осознал, что одним лишь клинком светового меча и силой всех врагов не перебить. Из-за этого он решил взять с собой ДЦ-17, а также набор термодетонаторов. Сама Зул предпочла ДЦ-15С, компактную версию стандартной клоновской бластерной винтовки. Вообще, после выматывающих тренировок со Скайуокером, который не стеснялся обучать младших джедаев тому, о чем в Ордене раньше многие не только не шептались, но даже не думали, бывшие падаваны всерьез пересмотрели свое отношение к броне, бластерам и неодаренным. Ведь генерал умудрялся подключать к разнообразным по содержанию занятиям не только свою ученицу, но и мандалорцев, которые далеко не один раз вытерли ноги о гордость воспитанников храма, наглядно продемонстрировав, что световой меч и сила не дают гарантии не только победы, но даже выживания в серьезном бою. После этого боевой выход стал выглядеть в глазах Ксис далеко не таким простым делом, как ей казалось изначально. Былая уверенность в себе, и без того померкшая после того, как белобрысая женщина-ситх убила ее учителя, а затем отрубила Зул руку, окончательно испарилась, уступив место сомнениям и страху. Ниссать легла на плечо девушки тяжелая рука. Обернувшись, Ксисс увидела одного из мандалорцев, с которыми они тренировались. Несмотря на то, что наемники всегда скрывали свои лица, девушка быстро запомнила их аромат в силе и уже не путалась, мгновенно понимая, кто есть кто. «Как ты понял?» – поинтересовалась она у бойца. «На мне шлем, язык тела», – пожал плечами Рекус, опыт и наметанный глаз. «Ты двигаешься скованно, дергаешься, это заметно. Расслабься, девочка. Генерал распорядился присмотреть за тобой и остальными и ты проследить, чтобы вас не убили. Главное, не делай глупостей и слушай опытных бойцов. Вас, нас», – кивнул мандалорец, после чего направился в глубину десантного отсека. Сама Зул осталась в раздумьях. Старший генерал Джедай Скайуэкер. В ордене он обладает титулом мастера, полученным при весьма странных обстоятельствах. Известен непомерной силой, наглостью, выходящими за пределы кодекса отношениями с исчезнувшей магистром Кура и слухами о далеко не учительской близости с ученицей, а также методикой контроля, позволяющей использовать как темные, так и светлые техники силы, вызвавший раскол и последовавший за ним исход нескольких тысяч джедаев. Именно он стал командиром их отряда по прямому приказу Высшего Совета. Странный, жесткий, обладающий тяжелым характером и жестокими методами. Впрочем, прошедшие с момента прибытия на гнев Карусанта недели, показали и другую сторону джедая, острый ум, хладнокровие, расчетливость и невероятно глубокие познания в военном деле. Причем, касающиеся практически всех уровней этого вопрос, от боевых навыков, до тактического и стратегического планирования. Последние же две недели открыли подчиненным Скайуэкера новые грани его личности, весьма обширные знания о темной стороне, философии и техниках ситхов. Если бы не тот факт, что после раскола в храме начали изучать все то же самое, порой даже в приказном порядке, заставляя будущих офицеров ВАР отрабатывать далеко не самые безобидные вещи, то та же Зул первая бы попыталась связаться с советом и сообщить о происходящем. Может быть, все же, Скайуэкер вызывал у девушки практически неприкрытый страх. Холодный мрачный взгляд и странное уважение мандалорцев, периодически обращающихся к нему весьма характерным титулом лорд, заставляли Зул дергаться. Однако, та же Тарис на это все реагировала совершенно спокойно, умудряясь откровенно веселиться с реакцией Ксисс на ее учителя. Да и наемники демонстрировали в отношении джедаев миролюбие, хоть и сдобренное смесью презрения и снисходительности, мгновенно исчезающих, когда речь заходила о Скайуэкере и Эларе. До высадки 3 минуты. Раздался голос водителя: «Приготовиться». Оглядевшись, девушка вздохнула. Бойцы поднялись, проверяя винтовки. Даже Диад встал со своего места, проводя рукой по магнитному поясу и ощупывая пальцами контейнеры с картриджами и термодетонаторами. Парень, в отличие от Фаллинки, не испытывал перед Скайуэкером страха. Уважение, да, удивительно, но своевольный младший джедай признал в генерале не просто формального руководителя, но и вожака, грубо говоря. Основное освещение в десантном отсеке погасло, сменившись тревожным алым. 2 минуты. Оглядевшись, Зул увидела, как Маклатор, тоже неожиданно для Ксисс, признавший авторитет Скайуэкера и беспрекословно выполняющий все его приказы, поднялся со своего места, взяв на изготовку свою ДЦ-15А. Видеть упакованных в бело-синюю броню джедаев, держащих в руках армейские бластеры, в то время как их мечи висят на поясе, было непривычно. Даже тот факт, что она сама сейчас пойдет в бой не с классическим оружием одаренных, а с ДЦ-15С, вызывал в душе девушки бурю негодования. Однако, спорить со Скайуэкером Фаллинка не собиралась. Отчего-то ей казалось, что генерал-джедай найдет способ заставить ее выполнить приказ, и сделает это так, что она сама будет рада жить в броне и бластером в руках.